Глава 17. Когда Брайан в шестой раз прошелся туда-сюда между туалетами, терпение у сестры Лили лопнуло. Хотя всем было известно, что на следующий день после сеанса электрошоковой терапии пациент испытывал сильную жажду и тревогу, были и другие дела, кроме как его пропускать. До того, как сотрудники больницы закончили менять постельное белье, вернулась мучительная сухость во рту. Медсестры заправляли кровати, а Брайан следил за тем, как опытные руки быстро снимали и надевали пододеяльники и наволочки. Голова тяжело опустилась на пахнущее больницей белье. Язык накрепко закупорил рот. Внутри от щек шел сладковатый привкус. Хоть Брайан и кусал себя за щеки, во рту не появилось ни капли слюны. Когда с постели костлявого представителя пары сиамских близнецов донесся раздраженный крик, Брайан приподнял голову. Рябой хотел дать ему воды, но костлявому не понравилось, что тот дотронулся до его кровати. Вот он и попытался смахнуть его руку. Подобное мог позволить себе лишь его брат-близнец. Флегматично наблюдая за сценой, Брайан попытался еще раз сглотнуть, глядя на стакан с водой, который Рябой прижимал к сжатым губам костлявого. Его прозрачное содержимое заманчиво плескалось всякий раз, когда тот отворачивался, словно невоспитанный мальчишка. Подняв руку, Брайан махал до тех пор, пока Рябой наконец не прекратил свои шуточки и не повернулся к нему. С широкой улыбкой на губах он зашагал к Брайану, протягивая стакан воды. Вода придала ему сил. Великан наблюдал за тем, с какой жадностью Брайан опустошает стакан, и хотел бы снова наполнить его на тележке, но тут он, повернувшись всем телом, наткнулся на кровать. В ножке загремели таблетки. Брайан решил, что все окружающие бросят свои дела и обратят на него обвиняющий взгляд. Тут же вернулась сухость во рту. Рябой медленно обернулся и посмотрел на край кровати. Он легонько пихнул из ножья коленом, но таблетки больше не загремели. Брайан закашлял, медсестра, стоявшая у кровати человека-календаря, бросилась к нему и похлопала по спине. Рябой еще чуть постоял и посмотрел, а потом нехотя принес еще один стакан воды, когда того потребовала хрупкая медсестра. Остаток дня Брайан не смел даже повернуться, хоть у него и было ощущение, что таблетки провалились на самое дно ножки и уже вряд ли будут греметь. Судя по всему, только здоровяк что-то услышал. Около полуночи облака закрыли собой луну, и Брайан решил, что сейчас самое время избавиться от таблеток. Ту ночь в палате никто не шевелился, на дверь не упала ни единая тень. Убедившись, что не спит только он один, Брайан выбрался из постели и приподнял правую ножку изголовья. Нижнюю заглушку ни разу не вытаскивали с тех пор, как ее вставил производитель. Брайан так сильно ее крутанул, что содрал кожу с кончиков пальцев. Ему пришлось постоянно менять руки и изо всех сил стараться не пыхтеть. Когда заглушка наконец поддалась, Брайан измучился и едва осознал, что у него все получилось. Неладное он почуял за долю секунды и схватился за отверстие до того, как из трубки словно зернышки посыпались таблетки. Парочка запрыгала по полу. Света было мало, и Брайан пошире открыл глаза. Одна из таблеток оказалась в центральном проходе, еще несколько под кроватями. Свободной ладонью Брайан аккуратно собрал оставшиеся таблетки в аккуратную кучку под ножкой кровати. Можно собирать. Оттянув подол рубахи, Брайан пересыпал таблетки в образовавшуюся складку, лихорадочно ползая на коленках и на ощупь подбирая с пола белых гаденышей. Убедившись, что больше ничего не осталось, он повернулся и изо всех сил вдавил заглушку. Зашевелившаяся тяжелая туча на мгновение оставила в ночном небе дыру. Проникший сквозь нее лунный свет залил все помещение. В изножье кровати по другую сторону прохода медленно поднялась фигура и уставилась на него. Брайан забрался под кровать. Брайан понял, что это Рябой. Между рядами кроватных ножек улегся мягкий прохладный лунный свет. По полу палаты наискосок протянулось множество резко очерченных теней. Между ними затесалась черточка толщиной с вязальную спицу. а на ее кончике обнаружилась еще одна таблетка. Предательски преодолев центральный проход, она оказалась прямо в изножье кровати Рябова. Заскрипела кровать здоровяка. Ложиться он и не думал. Когда вновь надвинулась туча, Брайан отпустил рубаху и осторожно ощупал кровать. Одним движением он стянул на пол одеяло и привстал, так, чтобы в темноте Рябой точно не понял, выбирается ли он из постели. Пока Брайан шел в туалет, Рябой неприкрытый и внимательно за ним следил. По сторонам Брайан не смотрел. Сосредоточился на кончике рубахи и на том, чтобы ни обо что не споткнуться. Лишь когда он спустил воду в третий раз, в пенящихся водоворотах унитаза исчезли последние таблетки. Палату снова залил лунный свет. Теперь Рябой уселся, свесив ноги и болтая ими. Широкие кулаки обхватили край кровати. Он мог оттолкнуться и быстро вскочить. Верхняя часть тела подалась вперед. Прищуренные глаза бдительно смотрят. Очевидно, просто так здоровяк Брайана не отпустит. На миг он показался нормальным. Почувствовав, что его засекли, Брайан остановился. Секунду он постоял у изголовья кровати. Челюсть отвисла, изо рта вываливается язык. Видимо, Рябой его внимательно разглядывает и почти не моргает. И вдруг Брайан сделал шаг вперед и наклонился. Верхняя часть тела врезалась в кривую коричневую стальную трубку, венчавшую собой кровать. Лица оказались друг к другу так близко, что их дыхание смешалось. Брайан склонил голову на бок, как будто вот-вот уснет, и осторожно выставил ногу, ища под кроватью предательскую таблетку. Наконец, нащупав ее, он осторожно сжал ее пальцами ног, и в этот момент Рябой резко рванул вперед. Они шумно столкнулись лбами. От неожиданности Брайан рухнул на спину, ударившись затылком об пол. Открыв глаза, он почувствовал невыносимую боль. Падая, он чуть не перекусил себе язык. Брайан медленно и как можно тише задом пополз по полу на подоле рубашки, подальше от следившего за ним взгляда. Сердце колотилось, и снова оказавшись в кровати, он попытался убедить себя, что когда-нибудь все будет хорошо. Рябой прекратил наблюдение и скользнул в постель, не ведая о том, что нанес серьезную рану. В последующий час язык сильно распух и слабо запульсировал. Боль не стихала. Он несколько раз простонал, тихонько, чтобы никого не разбудить. Когда Брайан наконец справился с собой и почувствовал, что ему на выручку идет спасительный сон, он вспомнил о таблетке. Она все еще валялась на полу. Он долго пролежал, уставившись в потолок и подумывая о том, чтобы вылезти и поискать ее. А потом он впервые услышал шепот.